Андрей. Андрей смотрел на налившийся кровью затылок начальника и пытался отключиться. Обычно в моменты монаршего гнева он бледнел и нервничал, но сегодня ему было решительно все равно. Ни один начальник не сможет его отругать так, как он сам себя ругал и как презирал за профнепригодность последние сутки. За Машей, его Машей, ходит маньяк, а он не знает о нем ничего, что позволило бы загнать убийцу обратно в темный и зловонный угол, из которого тот вылез. Стыд гнал Андрея вперед, настегивал, когда он на минуту останавливался, чтобы закинуть в себя немудреное топливо в виде бутерброда. Но ведь этот бег был бессмысленным, как на дорожке тренажера. Все следы вели в никуда, все подозреваемые сходили с дистанции. Полицейский чин, оказавшийся на кладбище, раскольники, вояки, которых ребята из группы поприжимали вчера на сюжет сотрудничества с ельником. Убийств было слишком много, копать приходилось как кротам в десятках направлений, надеясь отыскать малейшую зацепку в этом огромном информационном поле. Зацепку, похожую на чудо. «Твою мать!» — Анютин ударял по столу огромным кулаком в трогательных ямочках. «Ты это видел?» — и он бросил перед Андреем статью под заголовком «Новый Чикатило в центре Москвы». Андрей безучастно скользнул по ней глазами и снова вернулся к своим мыслям. Если он не способен поймать преступника, то, может быть, у него получится спрятать Машу? — Нет, — сказал он себе, — прятать бессмысленно. Единственный способ — держать ее всегда рядом, 24 часа в сутки, и, может быть, защитить. «Ты представляешь себе, — продолжал распаляться полковник, — какой пистон получил я сверху? Сколько я могу их кормить историями из Ветхого Завета, а?» «Из Писания», — автоматически поправил он босса. «Я так погляжу, — с угрозой начал Анютин, — вся Петровка у нас теперь большие спецы по священным текстам, — и не выдержал. Мы что, в бирюльке тут играем? Или ты ждешь, пока он исчерпает эти... как их, мытарство, и уйдет на дно?» И он опять хлопнул по столу, да так, что разлетелись все бумаги. В дверь постучали. «Да», — буркнул Анютин, пока они с подчиненным на пару собирали по полу документы. «Вы позволите?» — произнес хорошо поставленный баритон. В кабинет вошел Катышев. Анютин покраснел уже не только затылком, но и лбом, выпрямился и пожал руку прокурору. Катышев кивнул Андрею. «А я как раз по вашу душу. Хотел узнать, как продвигаются следствия». Андрей устало мотнул головой. «А никак!» — за него ответил Анютин. «Просто призрак какой-то, мастер маньячного дела». «Ну...» — Катышев сел, холодно усмехнулся. «С маньяками очень часто такое случается». «Вспомни, скольких убил тот же Чикатило», — он кивнул в сторону открытой газетной статьи, — «и скольких из-за него еще казнили». «Не оправдывай моих бездельников», — набычившись, сказал Анютин, избегая даже смотреть в Андрееву сторону. «Время идет, убийства прибывают, а они ни на йоту не приблизились к решению загадки». Катышев спокойно качнул ногой весьма потертым, как успел заметить Андрей, ботинки. «По крайней мере, твоим ребятам уже известны условия этой задачки, что совсем непросто». Прокурор грустно улыбнулся. «Знаешь, я иногда сам хожу по Москве, как дурак, не понимая, куда меня занесло. Куда делся город моего детства? Все эти бесконечные ночные клубы и стриптизы, нищета, вопиющая рядом с Бентли и шампанским рекой. Этот маньяк ваш, мытарь, свободен от правил и ограничений. Он режет себе или что там, четвертует тех, до кого у нас руки добраться коротки. Вроде той губернаторши». Катышев встал, устало вздохнул. «Иногда, Саш, прав, думаешь, может, дать этому человеку доделать начатое?»